Слава проклятым богам, остальные учителя остались прежними, и учиться было все так же интересно, как и прежде. Даже интереснее, так как стало в разы больше практики по трансфигурации чарам, по зельеварению стали проходить более сложные составы, и более полезные, ко всему прочему. Ничего из изучаемого, в свой дневник я пока не заносил. Подаренные Джимом книги оказались просто бесценны. Сборник был заполнен самыми разными заклинаниями на все случаи жизни, разбитыми на категории. Часть из них я даже не мог сотворить, слишком мала была пока моя магическая сила. Некоторые из приведенных заклинаний имели примечание о том, что они запрещены Министерством магии. Окклюменцией оказалась защита своего разума от вторжения. Изучить ее без опытного учителя, самостоятельно, не представлялось никакой возможности. Так что в книге были приведены различные упражнения по улучшению концентрации, очищению сознания и профилактике защиты разума. Короче, описаны основы и азы по защите разума, изучение которых облегчило бы освоение уже полноценной окклюменции. Ежедневно, утром и вечером, я медитировал по приведенной в книге методике. Окклюменция – наука крайне важная, особенно для меня, и я планировал изучить ее в совершенстве, раз уж Джим собирался мне ее преподавать. Последней книгой оказалось «Введение в анимагию». Подобно предыдущей, в ней приводились разные методики, и особое внимание уделялось раскрытию своего внутреннего зверя. И, разумеется, категорически запрещалось пытаться перевоплотиться в анимагическую форму без наблюдения опытного учителя. Там также было сказано, что все анимаги обязательно должны пройти регистрацию в Министерстве магии. Ага, сейчас, размечтались. В анимаге я также тренировался, но успехи мои были более чем скромные, а скорее, никакие. Пока я даже не смог увидеть зверя, в которого буду превращаться. Но, несмотря на неудачи, я не прекращал тренировки. Так незаметно мы доучились до Хэллоуина. Как обычно, вечером был праздник в украшенном зале. Интересно, а это правда, что между миром живых и мертвых в этот день открываются врата и мертвые могут вернуться и даже вселиться в кого-нибудь? Я понимаю, что это только легенда, но ведь и магию-то я считал сказкой. Так если есть магия, то почему бы не быть вратам между мирами, открывающимися в этот самый день? Не на пустом же месте возник этот праздник. Надо будет у квалифицированных специалистов в этой области спросить у привидений. Хотел было уже, не отходя от кассы, поинтересоваться у компетентных граждан, но кровавого барона за столом, и вообще в зале, не нашел. Как и других привидений. «Кого ищешь, Алекс?» – спросил меня Блейз. «Кровавого барона, или другого кого-нибудь, но обязательно мертвого. Зря стараешься», – вклинилась в разговор Дафна. «Я слышала, сегодня все привидения у почти безголового Ника на Дне Смерти». «Нечего, Дне Смерти. Это день, когда привидение умерло. В смысле, человек умер и стал привидением. Что-то вроде дня рождения. Понятно. Празднуют, значит. Интересно, как?» Ужин подошел к концу, и факультеты отправились по гостиным. Кто бы мог подумать, что произойдет дальше? На третьем этаже ученики внезапно остановились. Нам, как истинным слизеринцам, было очень любопытно, из-за чего стоим. Используя Крэбба и Гейла как ледокол, мы, я, Малфой, Забини и Нот, смогли выбраться в первые ряды. Первое, что я увидел, это огромная надпись на стене: «Тайная комната вновь открыта. Берегитесь, враги наследника». Под надписью была подвешена кошка, вроде бы миссис Норрис, любимица Филча. И под всем этим великолепием стояли Поттер, Гринджер и Уизли. Причем, судя по их позам и лицам, было понятно, что пришли они сюда гораздо раньше остальных. Вполне логично предположить, что и надпись, и кошка их рук дело. Но так я думать не стал, потому что так было бы неинтересно. Тайная комната вновь открыта. Бойтесь, враги наследника. Следующими будут грязнокровки. Достаточно громко сказал Малфой. Продолжить ему не дали, как и возмутиться другим, более терпимым к грязнокровкам, факультетам, к месту действа подоспели преподаватели. Быстро оценив ситуацию, Дамблдор снял кошку, подхватил под руку убитого горем и обвиняющего Поттера, Филча, и с остальными учителями ушел в сторону кабинета Локхарта. Не забыли они прихватить и неразлучную троицу, предположительно свершившую это злодеяние. А факультеты, между тем, все-таки разошлись по гостиным, обсуждая произошедшие и строя догадки на тему, кто виноват. Уверен, завтра будут ходить слухи, что Поттер и есть этот наследник, кем бы он ни был. Как только мы зашли в комнату, я сразу же бросился к Драко. Что значит тайная комната вновь открыта? Что это вообще такое? И кто такой наследник? Судя по лицам остальных, ни мне одному было это неизвестно и интересно. Малфой, демонстративно ухмыльнувшись, пустился в рассказ. Думаю, всем известно, кто основал Хогвартс, и что Салазар Слизерин, поссорившись с остальными основателями, покинул замок. Ну, шляпа поет об этом каждый год, должны знать. По легенде, прежде чем уйти, Слизерин построил тайную комнату где-то в замке и спрятал в ней какое-то чудовище. Это чудовище Слизерин оставил в надежде, что один из его потомков, наследник Слизерина, найдет эту комнату и использует скрытого там монстра для того, чтобы очистить школу от грязнокровок и прочих, недостойных постигать тайны магического искусства. «Красивая легенда», — сказал я, — «но ты знаешь явно больше, чем говоришь». «Не совсем. Просто отец приказал мне никуда не лезть в этом году и быть настороже. Вот он явно что-то знает, но молчит, и выпытать из него что-нибудь еще нереально. Мда, жаль. Было бы очень неплохо узнать, что ожидает школу в этом году. Неужели, действительно какой-то там наследник собирается убить всех грязнокровок и недостойных? Как бы самому в их числе не оказаться? Хоть и говорят, что в Слизерин грязнокровка попасть не может, но попробуйте объяснить это древнему чудовищу. А это значит, передвигаться нужно в компании явно чистокровных, авось чудище и не тронет. Если это, конечно, не чья-то глупая шутка, может, зря я себя перед сном накручиваю. Но что-то мне не верилось в то, что это всего лишь шутка. Предчувствие было нехорошим. Заснуть смог только через 2 часа. Снилось, как за мной по замку гоняется непонятный монстр, а я закидываю его Малфоями. Глава 6. Никогда не любил квиддич, за что не раз был предан анафеме своими однокурсниками, не представляющими, как это вообще возможно, не любить квиддич. Но на первый матч в этом году решил сходить. Дело в том, что отец Малфоя спонсировал команду Слизерина, приобретя на всех ее членов, даже на запасных, новейшие метлы Нимбус 2001. Злые языки гриффиндорцев тут же начали вопить, что именно из-за этого, а не из-за своего таланта, в команду попал Идрака. Так что мне просто захотелось посмотреть, как слизеринская команда победит гриффиндорскую. Хотя в квиддиче я в очередной раз разочаровался. Что это за игра, где соревнуются не игроки, а кошельки? День для матча выдался хорошим. Солнце светило, травка все еще была зеленая, и в целом было тепло. Как я и подозревал, смотреть за 14 игроками с 4 мячами оказалось скучно. Хотя все остальные со мной бы не согласились. Болельщики орали, радовались, хлопали в ладоши. Шум стоял невообразимый. Я уже подумывал уходить в замок, но взгляд зацепился за один из летающих мячей. Кажется, Бладжерами их зовут. А именно этот Бладжер меня привлек своими попытками убить Поттера. Выглядело это забавно, и я всей душой болел за чудный мячик. Хотя, вроде бы, они не должны себя так вести, но возможно, я ошибаюсь, и это нормально. Несмотря на все старания мяча, Поттер удачно избегал встречи с ним. Внезапно Поттер ринулся прямо на Малфоя, что-то кричащего. На таран пошел, промелькнула у меня мысль. Судя по тому, с какой скоростью Малфой ушел с траектории атаки, такая мысль посетила и его. Но нет, сделав рывок, Поттер поднял руку с зажатым в ней золотым шариком, с Нитчем. И тут же в эту руку врезался Бладжер. Был ли это тот самый, что охотился за ним, или другой, не знаю. Поттер рухнул на землю с явно сломанной рукой. Но Бладжер на этом не останавливался, раз за разом пытаясь проломить Поттеру череп. Взбесился он что ли? В конце концов, у кого-то из гриффиндорцев хватило ума уничтожить мяч и спасти Поттера. На поле выбежала большая часть болельщиков и преподавателей. Окончание смотреть я не стал, не то настроение было. Я поставил на победу Слизерина 20 галлеонов и рассчитывал получить как минимум вдвое больше. Рассчитывал, пока мы не проиграли. Вечером на Малфоя было жалко смотреть. Вид у него был побитой собаки. Еще бы, наверное, даже на астрономической башне было слышно, как Флинт орет на Драка. Может, хоть теперь Малфой станет чуть более серьезным и перестанет недооценивать соперника, ведь проиграл он именно из-за этого. На заметку, сперва победи соперника, а только потом глумись над ним. А на следующее утро стена замка сотрясла новая новость. Было совершено новое нападение на Колина Криви, того самого пацана с фотоаппаратом. Говорили, что он хотел навестить Поттера в больничном крыле и по дороге наткнулся на чудовище Слизерина, которая парализовала его, как и кошку Филча, зловеще, и главный подозреваемый, снова Поттер. По крайней мере, для учеников. Малфой пытался разговорить отца на дополнительные подробности, но тот молчал. Может, стоит ходить с большой табличкой «Я, слизеринец», на всякий случай, в четверг, на сдвоенном с Гриффиндором зельеварении, все шло своим чередом. Котлы дымили, ученики склонились над учебниками, Снейп снимал баллы с львят, а у Лангбаттома снова ничего не получалось. Идиллию нарушил взрыв котла Гейла. Слава проклятым богам, я стоял достаточно далеко, плюс, прикрытый телом Нокта, поэтому сам не пострадал, чего нельзя было сказать о многих других. Вид раздувшихся носов, ушей и прочих частей тела был очень забавным. К моей удаче, я не особенно следил за пострадавшими и успел краем глаза заметить скользнувшую в кабинет с ней по спину Гринджер. Что она задумала, делая вид, что чрезвычайно заинтересован тем, как пострадавшим возвращают первоначальный вид. Сам я незаметно наблюдал за дверьми кабинета нашего декана. Гринджер вернулась через 2 минуты. Под мантией она что-то несла и выглядела до нельзя довольной. А во мне проснулся дух детектива. Захотелось во что бы то ни стало узнать, что там взяла наша энциклопедия, и зачем ей это. Согласитесь, должны быть очень веские причины, чтобы известная своей правильностью грязнокровка пошла на нарушение школьных правил. Очень серьезное нарушение. А из взорвавшегося котла Снейп вытащил обгорелый кусок хлопушки. Значит, это было лишь отвлекающим маневром. Умно. После урока я отделился от однокурсников и последовал за Гринджер. К счастью, куда бы она ни направлялась, своих подельников она с собой не взяла. В то, что Гринджер действовала одна, я не верил. По сторонам ходячие мозги не смотрели, уверовав в собственное превосходство в плане ума над остальными. Есть люди поумнее тебя, а в тюрьме сидят, как говорил один мой знакомый вор. Гринджер ушла недалеко, на 3-й этаж к туалету, возле которого нашли кошку Филча. Забавно. Стучать, перед тем как войти, я не стал. В туалете открылось интересное зрелище. Небольшой котел с каким-то варевом, большая книга любопытного вида и сама Гринджер с какими-то компонентами, выкраденными из кабинета Снейпа. Меня она пока не замечала. Так, медленно проговорил я, плотнее закрыв за собой дверь. Гринджер на мой голос испуганно обернулась, попытавшись закрыть собой всю свою деятельность. Ну, кто бы мог подумать, что наша лучшая ученица курса будет творить что-то запрещенное. Стоун, наконец смогла вымолвить испуганная Гринджер. Это не запрещенное. Это моя лабораторная работа для профессора Снейпа. Ну, разумеется, не стал спорить я. Именно поэтому ты варишь эту лабораторную работу, скрывшись от всех, и именно поэтому ты заимствуешь компоненты тайком от профессора Снейпа. Черт возьми, обожаю такие ситуации, когда все козыри у тебя, а у противника ничего. Гринджер не нашла, что ответить. Не спеша, я подошел ближе и внимательно осмотрел книгу. Вот те раз, сильнодействующее зелье из запретной секции. Как она смогла добыть ее? А пай девочка-то оказывается не лыком шита. Интересно, что же тут у нас варится? Надеюсь, не что-нибудь запрещенное, за изготовление чего из Хогвартса исключают? Тогда мой долг сообщить об этом директору, а лучше, профессору Снейпу. Как считаешь, Алекс? Голос у девочки хриплый и тихий, видно, что боится до ужаса, как бы не заплакала. Не надо, ну не знаю, хотя, можно кое-что сделать. Правда, даже глаза от надежды вспыхнули. Конечно, я беру эту книгу, и мы расстаемся друзьями, цена, как по мне, вполне справедливая. Но книга не моя, она библиотечная, пыталась возразить Гринджер. Я и не говорил, что забираю навсегда, просто перепишу пару рецептиков. Никому от этого хуже не станет, верно? Я даже буду настолько щедр, что оставлю нужный тебе рецепт. Книга была открыта на оборотном зелье. Интересно, зачем он ей? Или, точнее, зачем он им? Пока не важно. Одним движением я вырвал страницы с составом зелья и протянул Гринджер. У той от такого кощунства чуть инфаркт не случился. Но, пыталась что-то выдохнуть она. Как ты это объяснишь, Пинс? Мне не важно. Скажешь кому, что я забрал книгу? О твоей лабораторной узнает вся школа, и о воровстве, и о сорванном уроке. Короче, будешь молчать в тряпочку, все будет хорошо. Вырванные страницы вставишь в какую-нибудь другую книгу, чтобы твои подельники не догадались, что у тебя ее больше нет. Поняла? Гринджер только и смогла что кивнуть, опустив лицо. Плачет, что ли? Жаль, в таком состоянии у нее больше ничего не выведать. Удар ладонью по щеке привел Грейнджер в чувство. Еще парочка закрепила результат. Теперь энциклопедия на ногах готова была скорее порвать мне глотку, чем разреветься. Я, от доброты душевной, даже не спрашиваю, зачем тебе и твоим друзьям. Это ведь Поттер и Уизли, верно? Так вот, я даже не спрашиваю, зачем вам оборотное зелье. Цени это, поняла? Ты мне должна, Грейнджер, много должна. Засунув книгу в сумку, я вышел из туалета, оставив за спиной все еще разгневанную и одновременно испуганную Грейнджер. Еле-еле дотерпел до конца уроков, после чего сразу же заперся в своей комнате, с нетерпением доставая книгу. Это я удачно зашел в туалет. Сильнодействующие зелья оказались просто сокровищницей, наполненной огромным количеством самых интересных, трудных и полезных зелий. Отныне все мое свободное время было посвящено переписыванию составов в свой дневник. Книга полностью захватила меня. Я даже не брался приблизительно оценить стоимость такой кладези знаний. Большая часть зелий в книге была запрещена министерством, что придавало составам особую ценность. Так быстро и много я еще никогда не писал, даже мозоли натер на пальцах правой руки. Подумывал даже привлечь к этому делу своих однокурсников, но быстро отмел эту идею, ни с кем делиться не хотелось. Также, регулярно проведывал Грейнджер, просто напоминал о нашем уговоре, чтобы не забыла, и попугать наивную Гриффиндорку было приятно. Следующим знаменательным событием стало открытие дуэльного клуба. Вот это заинтересовало меня по-настоящему, да и ни одного меня. Кто же из нас знал, что преподавать дуэли будет Локхарт? Я бы тогда и близко к этому клубу не подошел. Одно счастье, вторым преподавателем оказался наш декан, Северус Снейп. Сейчас мы покажем вам, как проходит настоящая дуэль, белозубо улыбаясь, сказал Локхарт. И не беспокойтесь, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности. За себя побеспокойся, придурок, проскользнула единая мысль у всех присутствующих слизеринцев. В отличие от всех остальных учеников, мы гораздо лучше знали своего декана и представляли, что останется от Локхарта после дуэли. Преподаватели встали друг напротив друга, приняв стойку, которую я видел в кино про мушкетеров. Автоматически отметил неудобное расположение Снипа, стоял левым боком вперед, а палочка в правой руке, значит, потребуется пара мгновений, чтобы вынести правую руку с палочкой вперед. Но вряд ли Локхарта это спасет. Короткое заклинание, и палочка Локхарта улетает к Снейпу, а сам Гилдерой, в противоположную сторону. Сильно он его. Обычно заклинание разоружения не дает такого эффекта. Но это, разумеется, была чистая случайность. Как объяснил сам Гилдерой, он просто захотел показать нам действие заклинания разоружения. Кто бы сомневался, а после этого Локхарт разбил нас на пары, мне достался Блейз, и объявили начало дуэли. В забине попало первое же мое заклинание Ректусимпра. Правда, и начал я за секунду до команды начинать. Но я же слизеринец, и не надо так недовольно сопеть. Забини, сказал я поверженному противнику. Будь это настоящая дуэль, ты уже был бы мертв. Тогда выражать свое недовольство было бы сложновато, не находишь? Блейз быстро согласился, что это не я сжульничал, а он сглупил, и пообещал отомстить в следующий раз. А вокруг нас творилось черте что. Кто-то азартно перекидывался заклинаниями, а кто-то уже вцепился противнику в глотку, как Грейнджер. И, между прочим, за волосы она таскает нашу однокурсницу, Мелисенту Булстроуд. Ну, кто бы мог ожидать такое от тихой гриффиндорской заучки. Ус ней покрадет, запрещенные зелья варит. Теперь за волосы чистокровную волшебницу таскает. Что от нее дальше ждать? Это на нее так Поттер плохо влияет. Царившую вакханалию прервал Снейп. Локхарт, чтобы окончательно не потерять лицо, предложил обучить защитным заклинаниям на примере двух учеников. И выбрал, разумеется, любимого Поттера. В пару к нему хотел было поставить Уизли, но Снейп выставил Малфоя. Блондин, казалось, даже светился от удовольствия. Начал Малфой хорошо, саданул Поттера так, что тот улетел. Вот только от ответного заклинания уйти не смог и улетел сам. А вот потом Драко применил довольно интересное заклинание – Серпенсортия. И из палочки Малфоя вырвался луч, мгновенно превратившись в змею. «Успокойтесь, Поттер, сейчас я ее уберу», – с издевательской усмешкой сказал Снейп, приближаясь к змее. «Сам Поттер, кажется, застыл от ужаса. А чего змей-то бояться? Мало какая змея тронет тебя, если ты ее не тронешь. Нет уж, позвольте мне», — встрял Локхард. Он произнес какое-то заклинание, направив палочку на змею, но вместо того, чтобы исчезнуть, змея подлетела чуть ли не до потолка и шлепнулась на пол. «Вот это зря! Теперь она наверняка зла!» Змея повернулась к какому-то хаффлпаффцу и угрожающе зашипела. И тут вышел из ступора Поттер. Рванувшись к змее, он что-то прошипел ей. «Сначала я подумал, что он с ума сошел от ужаса, но змея застыла и уставилась на Поттера. Наконец, Снейп уничтожил змею одним заклинанием и задумчиво посмотрел на Поттера. В зале царила абсолютная тишина. Все видели и слышали, что произошло, и всех это, по всей видимости, или напугало, или удивило. Один я, как дурак, стою и не понимаю, что такого в том, что Поттер зашипел на змею. Шрамоголового быстро увели куда-то друзья. Мда, не ожидал такого», — задумчиво проговорил Блейз. «А что произошло-то? Я до сих пор пребывал в неведении. Поттер то змеиустом оказался». «Кем?» «Змеиустом. Так называют магов с даром общения со змеями. Самый известный змеиуст – Салазар Слизерин, поэтому у нас на гербе змея. То есть, Поттер может оказаться наследником Слизерина? Нет, это однозначная глупость. Он бы тогда попал не в Гриффиндор. А вообще странно, способность говорить со змеями считают темной. И темный лорд, говорят, был змеиустом. Представляешь, какие слухи теперь пойдут?» «Да, представляю. Интересный ты человек, Гарри Поттер. Темного лорда победил, со змеями общаешься». К новости о том, как Поттер натравил змею на Джастина Финч-Флетча, так звали того несчастного хаффлпаффца, с каждым днем добавлялось подробностей, и увеличивался размер змеи и степень отважности Локхарта, спасшего Джастина от чудовищной бестии. Поттер же был представлен чуть ли не вторым Волдемортом. Появилась новая трактовка событий 11-летней давности. Волдеморт хотел убить Поттера, потому как не желал иметь более сильного конкурента. Слизеринцы, внутри факультета, шутили, что вот, наконец, и на Гриффиндоре появился темный маг. Хотя, разумеется, из змей никто не верил, что Поттер – наследник. Сам Поттер ходил все мрачнее с каждым днем. Да, прекрасный пример истинной гриффиндорской дружбы и взаимовыручки. Вчера для них он был героем, а сегодня – темным лордом. «В очередной раз я порадовался, что попал к подлым слизеринцам, не дающим своих в обиду, вне зависимости от общественного мнения. Малфой ходил такой же недовольный, как Поттер. Он считал личным оскорблением то, что Поттера называют наследником Слизерина. Не знаю почему, да и не стремился узнать. Тебе нужно проще к этому относиться, Драко», — говорил ему Забини, когда мы шли на урок травологии, ведь закончить он не успел, так как по коридору разнесся громкий крик Пивза. «Нападение! Спасайтесь, кто может! Еще одно нападение!» Не обращая внимания ни на кого, полтергейст пронесся дальше, продолжая вопить не своим голосом про нападение. «Нападение?» — удивленно спросил Нот. «Где? А какая разница? Предлагаю уйти подальше, во избежание, так сказать», — здраво рассудил Блейз. Другие слизеринцы согласились с мудрыми словами Забини и поспешили уйти, кто в гостиную, а кто на урок. Вот только последние уроки были отменены из-за нового нападения, и в сопровождении преподавателей все ученики были доставлены по своим гостиным. Новой жертвой оказался Джастин Финч-Флетч и почти безголовый Ник, привидение Гриффиндора. Ну, с Джастином все понятно, грязнокровка. Но Ник-то при чем? У него и крови-то нет. Разве что как свидетеля его убрали. И снова жертвы были парализованы. Что же это за чудовище такое? После этого происшествия у других факультетов, кроме Слизерина, уже не оставалось сомнений, что наследник – Поттер. Да и из слизеринцев кое-кто начал сомневаться. Разумеется, на одном Поттере недовольство других студентов не ограничилось, изрядная его часть была перенесена на Слизерин. Впервые нам пришлось по-настоящему, на полном серьезе, защищаться от других учеников и защищать первокурсников. Вражда между слизеринцами и остальными перешла в активную фазу. То тут, то там вспыхивали драки, летели проклятия и ругань. Даже мирные и держащиеся нейтралитета хаффлпаффцы открыто выступали против нас. В одиночку слизеринцы больше нигде не ходили, а свободное время предпочитали проводить в гостиной. Снейп, видя все это, еще больше зверствовал по отношению к трем другим факультетам. Вскоре после нападения, перед самым Рождеством, я вернул книгу «Сильнодействующее зелье Гриффиндор», хоть и не все составы успел переписать. Нашел я ее в том самом туалете, на третьем этаже. Зелье, судя по всему, было уже готово. Все-таки интересно, в кого они хотят перевоплощаться. Надо быть осторожнее. Я думала, ты не такой, как остальные слизеринцы, сказала мне в спину молчавшая до этого Гринджер. Знала бы ты, как я иногда называю тебя в мыслях, мисс, я умная, вы дураки. А что ты обо мне вообще знаешь? Спросил я и, не дожидаясь ответа, вышел из туалета. Может, все-таки сдать их Снейпу? Глава 7. На Рождество практически никого не осталось. Билеты на поезд были распроданы задолго до конца семестра. Из всех учеников остались только Поттер с семейкой Уизли и Гринджер, Малфой с неразлучными Крэббом и Гейлом, ну и несколько человек с Равенкла и Хаффлпаффа. То ли самые смелые, то ли самые глупые. В коридорах замка воцарилась небывалая доселе тишина. Не знаю, как другим, а лично мне стало неуютно. В другое время я бы только порадовался, меньше народу, больше кислороду. Но не сейчас, когда по замку ползает непонятно какое чудовище, нападающее на недостойных. Однако беспокойства своего я не показывал, расхаживая по замку со своей обычной вежливой полуулыбкой и добродушным выражением лица. Если бы не герб Слизерина на мантии, сошел бы за какого-нибудь хаффлпаффца. Рождественское утро не принесло ничего нового. Мне, по крайней мере, мои оставшиеся соседи с энтузиазмом разворачивали подарки, я же поспешил уйти в общую гостиную, где устроился у камина с книгой по анимаги, в ожидании завтрака. В большом зале, разумеется, все было празднично, столы ломились от еды, преподаватели, некоторые из них, сидели радостные, Дамблдор, как всегда, улыбался и был похож на Санта-Клауса, такое же добродушное лицо. Мне до такого еще учиться и учиться. Единственное, что не вязалось с праздником, просто аномальная пустота в зале. Хорошо, если человек 20 наберется из оставшихся, не считая учителей. Завтрак прошел спокойно. Крэбб с Гейлом набивали рты пирожками, забыв про все на свете. Ну да, их беззаветная любовь к сладостям была хорошо известна всем. Пару раз я ловил какие-то странные взгляды, бросаемые Поттером с компанией на них двоих. Интуиция вопила о том, что львята что-то задумали. Ну не в Крэбба с Гейлом же они собираются перевоплощаться, зачем им это? Разве что, в гостиную Слизерина проникнуть. По стопам близнецов Уизли пошли, что-то слишком сложно для простой шутки. Долго сидеть в зале не хотелось, поэтому вскоре я ушел и направился к туалету на третьем этаже. Просто чувствую, что-то должно произойти. Чутье меня в который раз не подвело. Приблизительно через полчаса в туалет зашли Поттер, Уизли и Гринджер. Меня, спрятавшегося в одну из ниш за статую какого-то рыцаря, они не заметили. Как можно быть такими беспечными? Еще через 20 минут из туалета вышли. Крэбб и Гойл еле сдержал торжествующий смех. Только почему двое? Где Гринджер? Когда псевдослизеринцы скрылись за поворотом, я зашел в туалет. Из одной кабинки доносились всхлипывания. Котел, в котором варили оборотное зелье, был почти пустым. Рядом лежало два стакана. Трансфигурировав один из стаканов во фляжку, я собрал в нее остатки зелья. Хорошо сваренное оборотное зелье всегда может пригодиться. А в том, что оно сварено хорошо, я и не сомневался. В кабинке, где по моим прикидкам сидела Гермиона, затихло. Услышала меня, я и не скрывался. «Гринджер, выходи, это я, твой хороший друг Стоун», спокойным и доброжелательным голосом сказал я. В ответ лишь тишина. «Ты меня вынудила. Надеюсь, ты не справляешь естественные надобности». Я подошел к кабинке и применил на двери заклятие Элла Хомера. Дверь открылась, и передо мной предстало забавное зрелище. Женщина-кошка. Нет, серьезно. Покрытая черным мехом, с усами, ушами, хвостом и всем прочим. Я слышал такое уже, кажется, от Забини. Так получается, если в оборотное зелье положить волос животного, а не человека. Самое паскудное в этой ситуации то, что сам облик не снимется. А значит, придется обращаться в больничное крыло, со всеми вытекающими последствиями. Отлично выглядишь, Гринджер, не упустил я случая съехидничать, черный тебе к лицу. Гермиона ничего не ответила, только сильнее заблестели у нее глаза. Плачет, по устоявшейся традиции, влепил ей пощечину. Ненавижу слезы. Успокоилась? Спросил я. А теперь расскажи, что произошло. И она рассказала. Абсолютно все. Как они подозревают Малфоя в том, что он наследник Слизерина, как решили прикинуться слизеринцами и выведать все у Драко, как добыли волосы Крэбба и Гейла, как сама Гермиона думала, что достала волос Мелисенты, а это оказался кошачий волос. Из чего это ее на такую откровенность потянуло? Со стресса, что ли? Да, намудрили ребятки. Нет, ну надо же додуматься, перевоплотиться в слизеринцев. Да узнать все необходимое можно было бы гораздо легче, к тем же Парвати и Лаванде с Гриффиндора обратиться. Они известные сплетницы и знают практически все новости и слухи Хогвартса. Между женской частью школы, к слову, вражды особой не было, а если и была, то протекала она более вяло, чем у мужской. Но это и понятно, парни всегда были агрессивнее, это самой природой заложено. Если Малфой не учует подвоха, встретившись с Крэббом и Гейлом, я перестану его уважать. Да, считал тебя умнее, бросил я Гринджер. Остатки оборотного зелья я забираю. Но ты молчишь, ясно? Спросит друзья, скажешь, что все убрала, чтобы улик не оставалось. Советую как можно быстрее пойти к мадам Помфри. С ней договориться сложно, но можно, чтобы она никому не рассказывала. В крайнем случае, скажешь, что занималась анимагией, при самостоятельной попытке превращения такое бывает. Поверить должны. Гринджер только молча кивнула. А мне начинает это нравиться. Почему я ей помог? Ну, я бы не сказал, что помог. Их поимка мне просто невыгодна. Могут лишить только что обретенного оборотного зелья. Да, его немного, приема на 2-3. Но даже это совсем немало, учитывая, что зелье очень сложное и запрещенное. Проверив, нет ли еще чего ценного, я вышел из туалета. Гринджер, кажется, снова заплакала. Алекс, Крэбба с Гейлом не видел? Спросил меня Малфой, как только я вошел в гостиную. Нет, а что, и ведь не соврал. Поттера с Уизли в мантиях Слизерина, видел. Прятались они паршиво, пришлось делать вид, что я их не заметил. Они как-то странно себя вели, ни с того ни с сего вскочили, заорали что-то про живот, и кинулись прочь. Да, плохие из этих двоих актеры. Спрашивается, чего они вообще с оборотным зельем-то стали возиться. Нужно было поступать, как истинным гриффиндорцам. Прижать Малфоя где-нибудь в коридоре и выпытать все необходимые сведения. А так и не узнали ничего, так еще и сами чуть не попались. Поправил я себя. В конце концов, я же их раскусил, и не сдал только из личной выгоды. Вот что бывает, когда лев пытается действовать, как змея. Может, живот заболел. Неудивительно, они столько за завтраком съели, сказал я Драко. Его это объяснение временно устроило, и мы устроились у камина, обсуждая всякие незначительные вещи. Через час явились Крэбб с Гейлом, рассказав, что потеряли сознание после завтрака и очнулись уже в каком-то чулане. Присутствие в гостиной Слизерина они отрицали. Ну, это я и так знал, но виду не подал. Малфой все-таки смог сложить 2 и 2 и получить 4. Вопрос был только один. Кто прикинулся двумя слизеринцами и для чего? На второй вопрос ответил сам Малфой. Самозванцы расспрашивали его о тайной комнате и наследнике, а в маскировке были обвинены, как нетрудно догадаться, Поттер с Уизли. И не знаю, что в их обвинении сыграло большую роль, логические выводы или нелюбовь Драко к этим двоим, но, увы, это было недоказуемо. Точнее, я бы доказать-то смог, но не в этот раз. Обидно, конечно, но фляга с оборотным зельем и переписанные из сильнодействующих ядов знания меня успокаивали. А разозленному Малфою остается только в бессильной злобе грозить небу и ждать следующего шанса. Бедняга. Оборотное зелье я перелил в нормальный флакон, с наложенными на него чарами неразбиваемости, и спрятал в рюкзак. После каникул по школе поползли слухи о нападении на Гринджер. Вернуть ей первоначальный облик оказалось более сложной задачей, чем я думал, поэтому она надолго застряла в больничном крыле. К счастью, этой гоп-компании с Поттером во главе, мадам Помфри оказалась понимающей женщиной и, судя по всему, не стала доносить преподавателям об этом инциденте. Интересно, что-нибудь вроде клятвы Гиппократа колдомедики тут дают? По всей видимости, да. Так вот, вернувшиеся с каникул студенты не могли не заметить отсутствие Гринджер. И тут же она была объявлена новой жертвой чудовища Слизерина. И многие в это верили, хотя даже Дамблдор на одном из завтраков это опроверг. Без мисс Заучки Гриффиндор стал получать гораздо меньше баллов на уроках, и Слизерин смог быстро вырваться вперед, увеличивая разницу между собой и остальными факультетами. Кажется, в этом году мы гарантированно выиграем кубок школы. Хоть мне на это и плевать, но тут дело принципа. Вернувшаяся в феврале Гринджер, как бы ни старалась, уже не могла уменьшить разрыв в баллах. Одна умная голова на весь факультет, это очень мало. А 14-го числа всех ждал шок, день выдался обычным, и ничто не предвещало беды. Но когда я, в компании своих однокурсников, зашел в большой зал, невольно вырвался извечный русский вопрос в матерной форме. Весь зал был украшен розовыми цветами, с потолка падали конфетти в форме сердечек. Какого тут творится? Еле выдавил из себя нот. Все еще пребывая в оцепенении, мы сели за стол Слизерина. Мы не одни были удивлены оформлением зала. Остальные студенты выглядели ничуть не лучше. Кто-то даже постоянно протирал глаза и щипал себя. Неужели Дамблдор наконец-то окончательно сошел с ума? Но оказалось, что директор тут ни при чем. «Поздравляю всех с Днем Святого Валентина!» — прокричал на весь зал Локхарт, одетый в отвратительную розовую мантию. «День Святого Валентина, припоминаю, это ведь когда яйца прячут. В приюте были праздники, но я никогда не принимал в них участие. Хотя нет, яйца — это на Пасху. Хочу поблагодарить всех, а их 47 человек, кто прислал мне в этот день валентинки». Меж тем продолжал Локхарт: «Я взял на себя смелость устроить вам небольшой сюрприз. Но и это еще не все». По хлопку Гилдероя в зал вошел строй каких-то существ, смахивающих на домовиков, только с арфами и крыльями за спиной, явно самодельными. «Наши милые купидоны, ангелы любви, они будут разносить валентинки в этот день. Интересно, а Локхарт вообще замечает ненавидящие взгляды учеников, или он в другом мире живет? Надеюсь, мои дорогие коллеги захотят внести свой вклад в атмосферу всеобщего праздника. Давайте же попросим профессора Снейпа показать нам, как варить любовный напиток. А профессор Флитвик расскажет нам о приворотных чарах. Он, старый негодник, знает о них больше любого мага». Флитвик даже лицо спрятал от стыда. А вот Снейп имел вид боевой и явно взбешенный. Даже просто заговорить с ним сейчас — верное самоубийство. «Ты же не посылала ему валентинку?» — допрашивал Малфой Пенси. Та лишь хихикала, вместе с остальной женской частью Слизерина. «Предательницы, пошли отсюда!» — с отвращением смотря вокруг, сказал Блейз. Мы, солидарные с Забини, поднялись из-за стола и направились на уроки. В принципе, не мы одни вот так уходили, толком и не позавтракав. Далеко уйти мы не смогли, в коридоре образовался какой-то затор. «Стой, Смино!» — пропищал чей-то громкий голос. «Купидоны, пошли посмотрим», — шепнул мне Малфой и стал проталкиваться поближе к источнику голоса. За мной последовали и остальные слизеринцы. Картина, открывшаяся нам, была достойна того, чтобы быть увековеченной в граните. Поттер отбивался от уродливого купидона, пытающегося передать ему его валентинку. «Понимаю, как это ужасно, но Поттеру не сочувствую». Все-таки купидон оказался матерым и смог повалить Поттера на пол, усевшись на него сверху, и начал читать стихи. О, это было чудесно! Я давно так не смеялся. Бездарные стишки, да в исполнении гнома с проблемной дикцией, это нечто. Поттер был одного цвета со знаменем Гриффиндора и, я уверен, желал провалиться под землю. Когда гном закончил, Поттер, конечно, пытался сделать вид, что ему тоже смешно, но получалось это у него из рук вон плохо. Малфой был на седьмом небе от счастья. Заметив на полу книгу в черном переплете, я указал на нее Малфою. Книга была похожа на мой дневник и, наверное, им и являлась. Интересно, что пишет Поттер у себя. Драко подобрал дневник и стал глумиться над, и так уже униженным, Поттером. И это вместо того, чтобы просто спрятать и потом в гостиной Слизерина всем факультетом посмеяться. Как я и думал, Поттер применил разоружающее заклинание и вернул себе свою собственность. Стоящая неподалеку рыжая девчонка, тоже Уизли, с ужасом смотрела на Поттера или его дневник. «Сомневаюсь, что твоя валентинка понравилась Поттеру», — крикнул ей Малфой со злости. «О, между ними что-то есть? Какая прелесть! Алекс, ты что брать будешь?» — спросил меня как-то вечером Забини, когда мы лежали в комнате, выбирая список предметов на третий курс. «Не знаю. Нумерологию точно нет, считать я умею. Магловедение тоже для меня бесполезно. Уход за магическими существами может оказаться полезен. Прорицания не знаю. Древние руны, возможно. Не, руны мне не нравятся. Тысячи рун и у каждой по несколько значений», — внес свой вклад в обсуждение будущих предметов нот. «Учить такое замучаешься». «А я возьму руны», — внезапно сказал Блейз. «А ты, Драко?» «Уход и прорицание. Или руны, или нумерологию». «Нет, уход выглядит самым полезным», — сказал я, поставив галочку напротив этого предмета, «а второе, наверное, прорицание». «Трела ни тебя хорошему не научит», — усмехнулся со своей кровати Крэп. «У тебя просто нет третьего глаза», — подражая Трела не возвестил нот. закатив глаза, о полусумасшедшем профессоре прорицаний, постоянно возвещающем всем смерть, знали все слизеринцы. «Все, решено, уход за магическими существами и прорицания», — сказал я, откидывая на тумбочку список предметов. «Ну, древние руны и нумерология полезны», — попытался сказать Нот. «Возможно, но я не собираюсь связывать свою жизнь с этими предметами, так зачем они мне, лишний багаж знаний, я же не равенкловец, чтобы задумываться о целесообразности изучаемого, верно?» В последующие полчаса с выбором определились и остальные. На предстоящий матч Гриффиндор, Хаффлпафф я не пошел, из-за чего узнал от однокурсников, что я варвар, не понимающий всей красоты и величия Квиддича. Ну и пусть, лучше чем-нибудь полезным займусь. Направился я в библиотеку, собираясь взять что-нибудь почитать. К сожалению, в запретную секцию мне пока вход был заказан, так что приходилось довольствоваться более легкой литературой. Неладное я заподозрил еще на подходе. Ни с того, ни с сего заорало мое чутье, требуя уносить ноги подальше и побыстрее. Такой необоснованный страх меня обеспокоил. Нет, действительно, все ведь тихо, никаких внешних причин для беспокойства не вижу, а чутье все равно орет. И что делать добропорядочному слизеринцу в такой ситуации? Правильно, уносить ноги. Я уже собирался развернуться и с максимальной скоростью, но сохраняя достоинство, проследовать куда подальше, но услышал за спиной какое-то шуршание. Что это, я проверять не стал, только быстрее зашагал туда, куда и шел. Оглядываться также не стал, во избежание, так сказать, и на следующем же повороте чуть не врезался в двух девушек, точнее, тела девушек. Одной из них оказалась уже хорошо известная мне Гринджер, а вторая была старостой Сравинкла, не знаю ее имени. Обе были парализованы. Что это значит? Новое нападение, всего лишь. И я, слизеринец, на месте преступления. Впереди библиотека, но там Пинс, сзади непонятное шуршание, которое, правда, уже затихло. Украдкой, предельно осторожно, я пару раз оглянулся, буквально краем глаза, ничего не обнаружив, я развернулся уже нормально и осмотрел коридор. Никого и ничего. Чудно, а то я уже думал, чудовище Слизерина и меня сочтет недостойным. Убедившись, что поблизости никого нет, я внимательно осмотрел тела двух девушек. Судя по зеркальцу в руке у Гринджера и их позиции у самого края угла, они заглянули за поворот. Вот только им это не помогло. Это все лирика, надо найти преподавателей. Я бросился по коридору, в надежде, что еще не все учителя успели уйти на поле для Квиддича. Кажется, сегодня боги были на моей стороне. Очень быстро я выбежал на Снейпа. «Профессор!» — сходу крикнул я ему. «Там еще одно нападение. Двое пострадавших. Видите?» — коротко бросил Снейп. Я отвел декана к месту происшествия. Быстро осмотрев девушек, Снейп поднял их левитационными чарами. «Я отнесу их в больничное крыло, а вы сообщите в учительскую», — сказал мне Зельевар. Я только кивнул и побежал к учительской. Там, к моему удивлению, находились практически все преподаватели, в том числе и директор. Они с удивлением уставились на бесцеремонно ввалившегося меня. «Профессор Дамблдор», переводя дыхание, выдохнул я, возле библиотеки нападение. «Двое пострадавших. Профессор Снейп понес их в больничное крыло, сказал передать вам». Минерва, ни секунды не раздумывая, стал раздавать распоряжение директор. «Вот что значит опыт, отмени матч и проконтролируй, чтобы все студенты вернулись в гостиные. Их никто не должен покидать без особого распоряжения. Помана, Филиус, помогите ей. А вы, мистер Стоун», обратился ко мне директор, «расскажите все, что произошло». Рассказ не занял и 5 минут. Правда, я не рассказал про странное шуршание за моей спиной. Потом Дамблдор задал несколько наводящих вопросов и отпустил меня, наказав немедленно следовать в гостиную Слизерина. Там уже были собраны все слизеринцы, ничего не понимающие в происходящем. «Алекс, кинулись ко мне мои однокурсники. Ты знаешь, что случилось?» Пришлось повторить рассказанное ранее директору. Пока я говорил, все остальные молчали, переваривая новую информацию. Малфой, узнав, что жертвой оказалась Гринджер, выглядел очень довольным. Даже то, что она жива и всего лишь парализована, его не расстраивало. Когда я закончил, гостиная потонула в гомоне разговоров. Каждый считал своим долгом высказать свое мнение по поводу случившегося. Страха не было, все были уверены, что уж слизеринцы-то в безопасности, в отличие от всех остальных. Даже я стал больше в это верить. После этого нападения, атмосфера в школе стала еще более удручающей. Одиноко ходящих студентов не было в принципе. Ввели новые правила безопасности, за нарушение которых наказывали максимально строго. Впрочем, нарушать их ни у кого и желания-то не было. Между кабинетами испуганных учеников сопровождали преподаватели. Только слизеринцы ходили по школе, как ни в чем не бывало. Отношение к змеиному факультету еще больше ухудшилось. Малфой ходил напыщенный, грозился отцом, одним из членов попечительского совета. В том, что директору пора на покой, все слизеринцы были согласны с Драко. Еще арестовали лесничего Хагрида. Объяснение этого лично меня развеселило. Человека гору подозревали в нападениях. То есть, по мнению министерства, он и был наследником слизерина, открывшим тайную комнату. Если раньше и были у меня сомнения, то теперь я уверен, что в министерстве работают идиоты. Назвать Хагрида наследником слизерина не смог бы даже сумасшедший. Гилдерой Локхард стал еще невыносимее. На уроках он начал хвастаться тем, как ловко он вычислил преступника и спас школу от чудовища слизерина. Даже самые терпеливые слизеринцы, Крэбб и Гойл, стали недобро посматривать на Локхарта. В один прекрасный день меня отлавливают и заводят в туалет. Кто бы думали? Поттер и Уизли схватили, в туалет затащили, а что дальше делать, явно не придумали. Что они от меня хотят, сообразить смог. Узнать подробности по поводу Грейнджер. А вот как спрашивать они не знают. С одной стороны я могу сообщить что-нибудь полезное, с другой, я же подлый слизеринец. Знаешь, Поттер, не ожидал от тебя такой прыти, решил я начать диалог, только вынужден расстроить, я парнями не интересуюсь. Поттер с Уизли мигом покраснели, рыжий так вообще слился с волосами. «Мы просто хотим поговорить», — начал Поттер, но я его перебил. «И поэтому вы меня бесцеремонно схватили и прижали к стене? Странные у тебя представления просто поговорить». «Послушай, ты хотел что-то сказать, рыжий?» «Рон», — одернул своего приятеля Поттер. «Расскажи нам, что произошло тогда в коридоре, когда ты нашел Гермиону?» «О», — изобразил радость я, — «вот оно что, беспокоишься за подругу, Фара? Почему бы тебе не спросить директора, я все ему рассказал. Ублюдок, ты все нам расскажешь, или пожалеешь?» «Да, у рыжего проблемы с логическим мышлением. Поттер, скажи своей подружке, чтобы она молчала, у меня обоняние хорошее, а она зубы не чистит». Уизли с рычанием хотел уже меня ударить, но был остановлен Поттером. «Боги, как же легко рыжего провоцировать. Хотя про зубы я сказал абсолютную правду». «Стоун», — спокойным голосом сказал Поттер, — «прошу тебя, расскажи нам, что там произошло». «Я шел в библиотеку, нашел два парализованных тела», — сообщил обо всем директору. «Конец истории». «Это все?» — очкарик был удивлен. «Не знаю», — с невинным видом сказал я. «Что это значит?» — прорычал все еще взбешенные Уизли. «Это значит, тоном уставшего учителя сообщил я рыжему, что бесплатная информация — это миф, даже для мальчика, который выжил». Рыжий снова попытался меня ударить. Интересно, он понимает, что этим только повышает цену? Вряд ли, ведь чтобы понять это, нужно, о, ужас, думать. «Что ты хочешь?» — коротко спросил Поттер. «Вот это деловой разговор. Не знаю, Фара, что ты можешь предложить? Прекрати меня так называть. Как, Фара? Но ты же Фара и есть. Какой интеллектуальный разговор? Не меняй темы. Что ты можешь мне предложить, Фарик? Деньги не интересуют». Было видно, что новое прозвище Поттеру не нравится. «Отлично. Какое-то время Поттер с подружкой, на заметку, иначе его не называть, что-то обсуждали вполголоса. Наконец, герой решился. Магический долг. Как интересно, не ожидал от Фары такого. Ну что же, я тебе рассказываю то, что интересует тебя. Ты же взамен обязуешься предоставить мне информацию о чем угодно, когда этого захочу я. Согласен? Да. Что же, слушай, Фара, дело было так». Рассказ Поттеру с подружкой занял целых 20 минут, а все из-за того, что они оба постоянно переспрашивали, задавали идиотские вопросы и перебивали. И из-за них я опоздал на урок. Их счастье, что это была история, Бинс даже не заметил отсутствия одного ученика и того, как я зашел в аудиторию гораздо позже звонка. На вопросительный взгляд Нокта остальные мирно дремали, я только покачал головой и шепнул: «Личное». Кажется, он все понял, или просто сделал вид, что понял. Перед самым концом учебного года, когда все уже уверовали, что кризис миновал, грянул гром. Всех студентов, без объяснения причины, заперли в гостиных, строго-настрого запретив даже нос наружу высовывать. Снейп накрутил хвосты старостам, чтобы они за этим проследили, и объяснил причину всего этого. Было новое нападение, и на этот раз преступник утащил жертву в тайную комнату. Кое-как всем факультетам смогли раскрутить декана на дополнительные сведения. Жертвой оказалась Джинни Уизли. Вот и в дом Уизли привалила радость, громко сказал Драко, когда Снейп ушел. Наконец-то им будет хватать денег на оставшихся детей. Не все разделили юмор Малфоя. Кто-то был явно обеспокоен случившимся. Лично я был, в принципе, согласен с Малфоем. Рыжих действительно многовато. Зачем столько плодить детей, если не способен их содержать в нормальных условиях? Может, я и сволочь, но кто мне эти Уизли? Помри они хоть все, я и на секунду не огорчусь. Да, я эгоист. По комнатам никто расходиться не спешил, так что мы с однокурсниками оккупировали один из углов гостиной. Как вы думаете, ее найдут? Спросила неестественно бледная Пенси. Остальные девочки выглядели не лучше. Им что, жалко эту Джинни? А ведь еще полчаса назад наверняка желали ей смерти. Ваше желание сбылось, радуйтесь. Если не найдут, или найдут, но труп, школу могут закрыть, вставил свое слово Блейз. Так, что, в каком смысле закрыть? Переспросил я. Ну а ты как думаешь, не учиться же в замке, по которому ползает неизвестное чудовище? А вот это плохо, очень плохо. Если школу закроют, в приют я не вернусь, останусь обучаться у Джима, но все равно не хочется покидать Хогвартс. Никогда и никому не признаюсь, но замок стал для меня по-настоящему домом. Тут я обрел себя, тут смысл и цель моей жизни обрели материальность, что ли. Школа дала мне большую часть из того, что я имею сейчас, а сколько еще может дать? Так что расставаться с Хогвартсом не хотелось, но что я мог сделать? Найти чудовище и убить? Не смешите меня, это в принципе невозможно. Я даже этой тайной комнаты не найду. Черт. До вечера я сидел как на иголках, да и не один я. Разговоров практически не было, все думали о своем. Ближе к ночи, когда все уже стали расходиться по комнатам, пришел декан, со своим обычным непроницаемым выражением лица. Не слушая вопросов и жалоб, Снейп быстро поднял всех с кровати и повел в большой зал. Там, к нашему общему удивлению, были накрытые столы. Праздник или поминки? Остальные студенты выглядели не менее потрясенными, чем мы, и явно не понимали, что происходит. Неужели? Начавшую было формироваться мысль прервали появившиеся Уизли. Оба. Рон и та самая Джинни. Мокрая, в грязи, но живая. Студенты тут же бросились к ним, на ходу что-то крича. Тут я, кстати, заметил присутствие и жертв нападения. Все живы и здоровы, значит, необходимое зелье сварили таки. А еще через какое-то время появился Поттер с Дамблдором. Все уже знали, благодаря Уизли, что Поттер нашел тайную комнату и убил чудовище Слизерина, огромного Василиска. Так что героя встретил рев восторга и бурные овации. Даже кое-кто из слизеринцев не сдержал эмоций. К слову, таких оказалось большинство. Под общий восторг директор объявил об уничтожении опасности, выигрыше Гриффиндором Кубка школы и отмену экзаменов, кроме пятых и седьмых курсов. Второе объявление подпортило настроение Слизерина, но третье вернуло радости в змеиный факультет. А уж новость, что профессор Локхарт нас покидает, даже Малфой принял с неподдельным восторгом. Счастья в большом зале было столько, что, казалось, в нем можно было купаться. Появление оправданного Хагрида только усилило восторг трех из четырех факультетов. А я сидел среди всего этого веселья и следил за Поттером. Как он смог убить Василиска? Я читал про этих существ и был впечатлен. Я бы с нынешним уровнем такого бы не одолел гарантированно. А Поттер смог. Как? Он настолько силен? Не знаю почему, но я почувствовал слабый укол зависти и гораздо более сильный ненависти. Злился я и на себя, и на Поттера, ведь на уроках я лучше него, и знаний у меня больше, и в магии у меня получается все лучше и быстрее, чем у него. Так откуда у него такая сила, что он смог победить короля змей? Ненависть к Поттеру стала разгораться, усугубляла все и царящие вокруг веселье. Даже мои однокурсники, подобно остальным, радовались и шутили. Я должен себя вести так же, но почему-то не мог. Появилось желание убить Поттера, стереть его улыбающееся лицо в пыль, разорвать его на сотни кусочков. Не замечал за собой раньше такой кровожадности. Не искушая судьбу, я тихо вышел из зала, никем так и не замеченный. Чтобы успокоиться, Я отправился на свое любимое место, астрономическую башню. Напороться на Филча я не боялся, он, как и все, находился в большой зале, обнимая свою любимицу и не веря своему счастью. На башне, обдуваемый прохладным ветерком, я стал постепенно приходить в себя. Небо было чистым и заполненным яркими звездами. Звездное небо – мой любимый объект для наблюдения. Чертовски красиво, что мы для Вселенной. Всего лишь пыль, если не меньше. Все наши беды, радости, переживания, потери – ничто перед холодной бесконечностью. В конце концов, Поттеру просто повезло одолеть Василиска. И с темным лордом ему повезло. И на первом курсе тоже. Просто везение, и больше ничего. Он не лучше меня, нет, все, вроде успокоился. Только почему же мне все еще хочется его убить? Глава 8. Всю дорогу до Лондона в поезде только и были разговоры про мальчика, который выжил, и про то, как он избавил школу от чудовища Слизерина. Даже мои однокурсники про это говорили. Поэтому я молчал до самого конца пути, не желая участвовать в обсуждении. Студенты других факультетов, к слову, с превосходством смотрели на слизеринцев, мол, как Поттер вас и ваше чудовище, а, к счастью, не я один скептически относился к якобы победе Поттера над Василиском. Нашлись люди, которые либо читали про короля змей, либо вживую видели его в магическом зоопарке. И те, и другие трезво оценивали шансы второкурсника победить такого монстра. Верили Поттеру только его фанаты, наиболее легковерные и почитатели Дамблдора. Таких, к моему большому сожалению, оказалось подавляющее большинство. А я, кажется, придумал, что стребовать с Поттера в уплату долга. Но это потом, в сентябре. Сейчас же я, попрощавшись с однокурсниками, сел на автобус и поехал в дырявый котел. Хозяин Том меня узнал и был удивлен, что я снова снимаю комнату на 2 месяца, и начал было задавать ненужные вопросы. Но деньги творят чудеса, и дополнительные 5 галлеонов ответили на все вопросы бармена. Комната мне досталась та же самая, что и в прошлом году, так что я даже почувствовал себя почти как дома. Следующей моей целью был Гринготтс. Необходимо было снять денег, а то мои запасы уже почти подошли к концу. Чековая книжка, которой мне так и не довелось воспользоваться, это хорошо, но наличные все-таки лучше. Через полчаса мой кошелек вновь обрел приятную тяжесть, и я направился к учителю. По-хорошему, следовало сразу к нему идти. Джим встретил меня радостно, тепло и радушно, сходу послав заклинание. Легил Лиминс. Отклониться или выставить щит я не успел, и передо мной замелькали сцены моей жизни. Я знал, что за заклинание использовал Джим, и всеми силами пытался сопротивляться, вспоминая прочитанное в книге про окклюменцию. Очистить сознание, очистить сознание. Ни черта не получалось. Тогда я применил то, что давно хотел попробовать. В детстве я смотрел один фильм про странных детей, которые могли читать мысли, и при этом у них светились глаза. Так там один мужик противостоял им, думая на отвлеченные темы, тем самым создавая стену в своем сознании. Сейчас я попытался применить этот же метод, мысленно представив нерушимую стену. К моему удивлению, и к удивлению Джима, это сработало. «Хм, оригинальное решение», — сказал он после еще нескольких попыток разбить мой блок, — признаю честно, не ожидал. Но не радуйся раньше срока, ты смог противостоять только грубому вторжению в свой разум, да еще и не самого лучшего легилемента. Я тоже рад тебя видеть, Джим, — сказал я. Наконец, учитель улыбнулся и протянул мне руку для рукопожатия. Ответив на приветствие, я зашел в гостиную, где сразу же устроился на свое любимое кресло у камина. «Ну, рассказывай», — сказал Дегрис, устроившись напротив и поставив на стоящий рядом столик 2 стакана сока. «О чем? О том, что у вас в школе в этом году происходило. Газеты как с ума посходили. Чудовище Слизерина, тайная комната, Поттер победил чудовище Слизерина». И я рассказал и о первом нападении, и обо всех последующих, и о том, как все подозревали Поттера, и об объявлении директора про то, что Поттер победил Василиска. Даже про Гринджер с ее оборотным зельем рассказал. За последнее, кстати, Джим меня похвалил, сказав, что оборотное зелье лишним не бывает. В Поттера победителя Василиска, в Джим, как я и думал, не поверил. Директор Дамблдор, старый маразматик, сказал он, но умный и хитрый, и еще могущественный, не только в плане магии. Как-никак, он председатель Визингомата, да и в министерстве множество его ставленников. Если он объявил Поттера героем и спасителем школы, это неспроста. Подожди, если Дамблдор такой могущественный, то, как совет попечителей смог его отстранить? Я вор, малыш, а не политик, у меня просто недостаточно информации, чтобы делать какие-нибудь выводы. Остается только догадываться, зачем ему это было нужно, чтобы спровоцировать преступника на более активные и явные действия, надеясь, что он допустит ошибку, или чтобы увеличить свое влияние. В конце концов, совет попечителей сам просил Дамблдора вернуться. Заодно, директор избавился от единственной своей оппозиции, Люциуса Малфоя. Да, я с такой стороны на ситуацию еще не смотрел, мне еще учиться и учиться. Ну да не будем об этом. Сегодня вечером проверим, не забыл ли ты чего за учебный год, широко улыбнулся Дегрис. Ночью я обворовал 5 магов. Именно обворовал, а не ограбил, многие путают эти 2 разных понятия. Маги даже не заметили моего присутствия. Это была заслуга не столько моего личного мастерства, сколько пьяного состояния жертв. Джим был удовлетворен демонстрацией, наказав мне тренироваться и оттачивать навык еженочно, а я еще немного разбогател. Зачем, спрашивается, деньги из банка брал? Совсем в Хогвартсе одичал. Хорошо, малыш, сказал мне учитель на следующий день. Воровать кошельки у пьяниц ты более-менее научился. Вскрывать сейфы и личные сокровищницы – это дело будущего. Этим летом мы будем изучать окклюменцию и анимагию. Если хорошо будешь осваивать окклюменцию, научу кое-чему из лигилименции. Научиться читать мысли, да я ради такого 3 василисков голыми руками заборю. Потекли трудовые будни. Окклюменция оказалась сложной наукой. Видишь ли, Алекс, рассказывал мне Джим, существует множество способов научиться защите своего разума. Кто-то будет тебе говорить, что какой-либо из них лучше всех, это ложь. Мой способ, по которому учился я сам, заключается в том, чтобы научить тебя самому, неосознанно, ставить блок при любых попытках прочесть тебя. Для этого я буду применять на тебе лигилименцию, сначала грубой прямо, а потом все незаметнее и искуснее. Для блокировки тебе потребуется постоянно держать свою стену. В конце концов, твой разум привыкнет и сам будет ее держать, без необходимости твоей концентрации. Ты уверен, что-то я сомневался в успешности такой методики.